«Господа», — спокойно произнес Алойзи, — «напрасно вы меня подозреваете. Можете убедиться сами». С этими словами он вывернул один за другим все свои карманы. Разумеется, ничего в них не оказалось, даже носового платка, поскольку совершенство конструкции Алойзи исключало всякую возможность насморка. Смотритель удивленно взглянул на Алойзи. Еще никогда ему не приходилось встречать человека, у которого карманы были совершенно пусты. Даже дети держат в своих карманах кучу всякой всячины, такой как блокнотики, ножички, коробочки, марки, перья, шпагат, камешки, ракушки и куски сахара. Но у Алойзи не было совсем ничего, потому что нормальным человеком он стал всего несколько часов назад. Смотритель перестал интересоваться его особой, но с еще большим недоверием посмотрел на Вероника, на пана Левкойника и на меня. Пан Клякса выглядел столь почтенно, что находился выше всяких подозрений, хотя у него и имелось три десятка карманов, не считая двух запасных в кальсонах. Группа адекатурацев тем временем значительно увеличилась и окружила нас со всех сторон. «Прошу пропустить», — сказал пан Клякса, — «мы гости короля и идем к нему на мороженое». Но тут за смотрителей вступился движимый чувством профессиональной солидарности Вероник. «Пан профессор, на их месте я поступил бы точно так же. Вор украл, а смотритель отвечай». Сказав это, он вывернул свои карманы и показал их содержимое. Поколебавшись немного, пан Левкойник махнул рукой и сказал: «Надо покончить с этим поскорее. Жаль времени. Вот смотрите. Один карман, другой, третий, четвертый, а вот еще пятый. Это цветочные семена, это стимулирующая жидкость, а это семейные фотографии. Удовлетворены?» Я с отвращением разглядывал эту сцену, но после Вероника и Розовода мне не оставалось ничего другого, как последовать их примеру. Я начал с внутреннего кармана пиджака. Запустив туда руку, я неожиданно ощутил под пальцами что-то сыпучее, похожее на крупу. Вывернув карман, я остолбенел. На землю посыпались рубины. Можете легко представить себе и мое замешательство, и возмущение толпы. Двое смотрителей схватили меня за руки, а остальные разбежались по площади, скликая городскую стражу. Кто-то из адекатурацев крикнул: «Вур! На скурвурдор евур! Брусить негурдяя Петерхам на растязание!» — вторил ему другой. Пан Клякса что-то говорил, размахивая руками, но никто его не слушал. И в этот миг с крыши слетел Три-Три, сел мне на плечо, из его переполненного клювика на глазах у всех посыпались в мой карман рубины. Все сразу же стало ясно. Я обиделся на Калибри, щелкнул его по клюву, высыпал из кармана новую порцию рубинов и с достоинством заявил смотрителям: «Как видите, я к этому совершенно не причастен. Не нужны мне ваши рубины, и не боюсь я ваших петухов. Я иду к королю на мороженое, вот и все». Тронутый моими речами, пан Клякса утер слезу, гордо выставил бороду и воскликнул: «Вот поведение, достойное ученого». Георгина чихнула 11 раз, что в значительной степени смягчило раздражение смотрителей. Те еще шушукались и советовались о чем-то вполголоса между собой, когда прибежал запыхавшийся министрон погоды и четырех ветров и закричал издали: «Господа, господа, так не годится. Король ждет вас уже полчаса. Министрон двора сходит с ума. Так нельзя». Пан Клякса в нескольких словах изложил министрону, что с нами приключилось. «Так неуважительно отнестись к королевским гостям?» — обрушился тот на смотрителей. «Да за такую бестактность я прикажу уменьшить вам премию. Вместо 5 яиц на нос вы получите по 3. Это отучит вас от бездушия». Алойзи Пузырь. День стоял необычайно жаркий. Солнце пекло немилосердно. Люди, по выражению адекатурацев, поджаривались, как яйца на сковородке. От зноя плоды гунга лопались с громким треском, как петарды.